Снова Тар. На орбите Тара нас встретил эскорт из десятка кораблей. Мы включили видеокуб и теперь наблюдали, как вокруг образуется сфера из кораблей сопровождения. «Терри, ты уверена, что на Таре будут рады нашему возвращению?» — поинтересовался я. Принцесса чуть отстраненно посмотрела на меня. Регент заявляет, что Тар хранит верность. Мне надо лишь доказать, что я и есть принцесса Терри Тар, исчезнувшая 200 лет назад. Других претендентов нет. А сам регент? Он не принадлежит к императорскому дому. Нет никого способного претендовать на трон, кроме меня. Что ж, я обнял ее за плечи. Тогда все, Терри. В глазах принцессы был страх. Хорошо скрываемый, но мы достаточно прожили вдвоем, чтобы научиться понимать друг друга. Ты боишься? Да. Дикая мысль едва не заставила меня отшатнуться. Сеятели способны создать двойника, неотличимого от оригинала. Если Терри... Я сжал зубы. Нельзя даже думать об этом. Рядом со мной Терри Тар, моя жена, моя принцесса. Сергей, я — это я, — тихо сказала Терри. Честное слово, хоть ты-то мне веришь? Я кивнул. Понимаешь, проверка осуществляется по древнему ритуалу тех времен, когда еще не было генной идентификации. Для испытания претендента используют комплекс антигенов, так называемый А7. Что это такое? Каждый император Тара сдает в медицинские лаборатории кровь, из которой выделяют несколько антигенных групп, передающихся по наследству. Если этот реактив ввести детям императора, то ничего не произойдет. Чужой по крови человек умрет, причем довольно мучительной смертью. Мне ведут антигены 7 последних императоров Тара — отца, деда, прадеда. Ну и что? Я еще ничего не мог понять. Ты же законная дочь. За своего отца я уверена. Почти. Терри закусила губу. А что касается остальных? Земные короли и королевы всегда хранили верность друг другу. Не больше, чем обычные люди, прошептал я. Вот оно что. Бред. Ты же не можешь быть виновата в измене кого-нибудь из своих предков. Я принцесса. Я отвечаю за честь династии, — просто ответила Терри. Возможно, все пройдет нормально. Сеятели просчитали мои шансы. 82%, исходя из имеющихся исторических данных. 4:1, даже больше. Терри, так не годится. Я посмотрел на видеокуб. Внизу уже виднелся сломанный клык со знакомыми дворцами на вершине. Потребуем другой проверки, генной. Пусть удостоверится, что ты — это ты, и дело с концом, Сергей. Монархия держится на одном, на традиции. Если сменить лишь один ритуал, рухнет все. Понимаешь? Я кивнул. Конечно, Терри права. Менять ритуал проверки нельзя. Неужели нет никаких противоядий, антител, лекарств? Сеятели могли подобрать что-нибудь, это в их интересах. Меня проверят на наличие в крови лекарственных препаратов, это тоже традиция, но осуществляется она на очень высоком уровне, дистанционным молекулярным сканированием. Тогда мы летим на Самат. Терри, я не позволю тебе играть в эту лотерею. Мои слова прозвучали жалко, и повелительного тона не вышло. Нет у меня в роду царственных предков. Сергей, здесь ты не вправе мне приказывать. Прости. Выпало же мне влюбиться в принцессу. Я смотрел на девушку в соседнем кресле. Девушку, пожертвовавшую всем ради меня или ради моей любви. На свою жену, ушедшую со мной в добровольное изгнание на мертвую планету. Никогда не спорившую со мной, как бы трудно или одиноко нам ни было. Поддерживавшую меня, когда я в очередной раз начинал хандрить, никогда не вспоминавшую роскошь Тара, ни разу не напомнившую о том, что ради меня она фактически отреклась от родителей. Я был ее мужем, любовником, другом, повелителем, но теперь На плечах Терри лежал груз целой династии древних властителей, более древних и могущественных, чем земные короли. И снять этот груз я был не вправе. «Я буду с тобой, Терри», — коснувшись ее лица, прошептал я. «Нам повезет. Мне кажется, я очень удачлив». Терри коснулась губами моей руки, кивнула. «Хорошо, Сережка, одолжи мне на вечер чуть-чуть своей удачи». Дворец не изменился за два столетия, или я просто не заметил перемен. Мы с Ланцем первыми вышли на поле космодрома, пустынное, голое, никаких встречающих, лишь в небе кружили тарские корабли. На мне был костюм лорда, предельно удобный, напоминающий боевой комбинезон, но без всякой электронной начинки. Однако атомарник и лазерный пистолет входили в церемониальный набор. Мне это нравилось. Поправив перевязь меча, я оглянулся на наш корабль. Тускло-серая сфера казалась совершенно монолитной. От люка, из которого мы только что выбрались, не осталось и следа. Конечно, это не совершенно фантастические машины сеятелей, но тоже очень неплохо. Терри пока оставалась внутри, надевала свой ритуальный костюм. Все происходит по традиции. Претендент или претендентка на трон должны подойти к дворцу пешком, не более чем с двумя сопровождающими. Я усмехнулся, увидев, как из протаившего в броне люка высунулся трофей. Будем полагать, что домашние животные, даже полуразумные, за сопровождающих не считаются. И тут появилась Терри. На ней было платье из полупрозрачного белого шелка, чересчур тонкого, на мой взгляд. Босая, волосы свободно рассыпались по плечам. Наверное, именно так пришла когда-то к замку правителей Тара первая претендентка на престол. Терри сбежала вниз по трапу и остановилась. Я шагнул ей навстречу. «Тебе не холодно?» Она не слышала меня. Просто стояла и смотрела на кружевные башни, разноцветные купола, арки и колоннады дворца. В глазах у нее были слезы. «Дурак я!» В эту секунду мне было плевать на сеятелей и фангов, на таинственных отрешенных, на готовящуюся войну. Главное для Терри и для меня — решиться здесь, на планете, которой она правила, а я спасал. Жизнь и смерть единственного человека порой решают судьбу мира. Испытание, которое предстоит Терри, качнет чашу весов в противостоянии двух цивилизаций. Почему я так в этом уверен? Из нашего корабля выглянул мужчина в черном комбинезоне десантного корпуса. Помахал рукой. «Удачи, ребята!» Отверстие сомкнулось, корабль начал подниматься. Метрах в 100 над космодромом он замерцал, окутался лиловым сиянием и исчез. Раздался хлопок, перешедший в тонкий затихающий свист. Дохнуло холодом. Гиперпрыжок корабля из атмосферы планеты — хорошая демонстрация силы. «Пора, принцесса», — напомнил Ланс. «Ритуал запрещает медлить». Терри пошла первой, следом мы с Лансом. Я шепотом спросил его: «Ты все знал о ритуале?» «Да». «Почему не сказал на земле?» «Командор запретил». Ланс вздрогнул, но сдержался. Терри просила. Это ничего не меняло, она твердо решила рискнуть. Зачем лишние волнения, принц? «Извини», — выдавил я, — «но все равно ты обязан был сказать. Свои нервы я сберегу сам». «Терри просила», — беспомощно повторил Ланс. «Приказала или попросила? Какая разница?» Бетон космодрома был неровным, крошился. Идти по такому даже в ботинках — небольшое удовольствие, а Терри босиком. Я сморщился, представив, каково ей, глянул на Ланса и увидел в его лице отражение той же боли. Так не переживают за принцессу, будто и хоть самым верноподданным монархистом. — «Спасибо, Ланс», — неожиданно для себя сказал я. — «За что?» — «За то, что остаешься мне другом». Он ответил не сразу. Терри даже не догадывается, что это может быть трудно. Все нормально, Сергей. Так выпали карты. Мы подошли к воротам, одним из многих ворот, ближайшего к посадочному полю дворца. Высокие тяжелые створки из темного, похожего на бронзу металла. Почему-то я чувствовал, за ними нас ждут. Терри коснулась ладонью двери. Мгновение, и створки плавно раскрылись. Внутри была темнота, полная, непроницаемая. Ни один отсвет залитого солнцем космодрома не проникал внутрь. Камуфляж поля, без сомнения. «Кто ты?» — спросили из темноты. Голос был холоден и сух, и казался знакомым. «Терри Тар, последняя из рода Тар, принцесса этого мира. Кто подтвердит твои слова? Двери моего замка узнали меня. Входи». Вслед за Терри мы вошли во мрак. Трофей прижался к ноге, он не любил камуфляж поля, в которых не помогало даже его ночное зрение. «Кто ты?» «Терри Тар, последняя из рода Тар. Кто подтвердит твои слова?» «Лорд с планеты Земля и солдат с планеты Тар». «Вы верите ей, Сергей и Ланс?» «Да», — хором ответили мы. Вспыхнул свет, неровный, колеблющийся свет факелов. Они горели давно, просто их гасило поле. Перед нами стояли трое в серых плащах с надвинутыми на лица капюшонами. «Кто ты?» — в третий раз прозвучал вопрос. «Ритуал. Черт его подери!» «Терри Тар. Кто подтвердит твои слова?» «Моя кровь. Планета Тар поверит голосу крови. Да будет так». «Так будет», — тихо ответила Терри. Мы шли коридорами дворца. Нас вели трое в сером, но Терри, конечно, и сама знала путь. Он был недолог. Испытание проходило в тронном зале. Я видел его давным-давно, и то мельком. Стены бирюзовые, купол потолка алый, национальные цвета Тара. И серый металлический трон на угольно-черном постаменте. Сейчас рядом с троном владык Тара стоял еще один предмет, совершенно неуместный и нелепый. Грубый деревянный столик, накрытый обрывком алой ткани. На нем лежал поблескивающий шприц. Вначале он показался мне пустым. Потом я понял, что раствор бесцветен. Один из людей в сером остался с нами, другой взял шприц, третий встал между принцессой и троном. «Кто преграждает путь?» — негромко спросила Терри. «Хранитель трона. Что тебя ждет, если ты не прав? Твое решение». «Я решила. Изгнание». Терри повернулась к серому, взявшему шприц, произнесла. «Кто не верит моим словам и поверит лишь крови?» «Начальник охраны», — хрипло ответил человек. «Что тебя ждет, если ты не прав?» «Твое решение». «Я решила». «Награда». Настала очередь последнего из людей в сером. Терри долго всматривалась в него, потом сказала, «Кто преграждает мне путь назад?» «Солдат и подданный империи», — очень тихо ответил тот. «Что тебя ждет, если ты не прав?» «Твое решение». «Я решу», — после долгой паузы сказала Терри и подошла к начальнику охраны. Тот медлил, потом произнес. «Я исполню долг. Если ты умрешь, я уйду в изгнание. Если ты принцесса, я откажусь от награды. Руку». Терри молча вытянула руку. Начальник охраны поднял рукав платья, поднес шприц к сгибу локтя. «Нет. Я не играю в азартные игры». Опустив ладонь, я взялся за рукоять пистолета и почувствовал, как сильные пальцы перехватили мое запястье. «Тихо, капитан», — прошептал в самое ухо оставшийся рядом с нами серый. От физиологического раствора еще никто не умирал. Наконец-то я узнал его голос.